Глава 10. Сердце ада. Вечер я провела с Иисусом в аду. Весь день до этого ад стоял у меня перед глазами. Я пыталась рассказать людям о том, что видела, но они не верили мне. Я чувствовала себя очень одинокой и только Божьей благодатью смогла продолжить путешествие. Следующим вечером мы с Иисусом опять отправились в ад. Мы шли по краю чрева ада. Некоторые места я узнавала, поскольку была здесь раньше. Все та же разлагающаяся плоть, все тот же запах зла, все тот же затхлый горячий воздух. Я уже очень устала. Иисус знал мои мысли и сказал: «Я никогда не оставлю и не покину тебя. Я знаю, что ты очень утомлена, но я буду поддерживать тебя». Прикосновение Иисуса укрепило меня, и мы продолжили путь. Впереди я увидела большой черный предмет, размером почти с бейсбольное поле, то поднимавшийся, то опускавшийся. Я вспомнила, что это сердце ада. Из этого черного сердца выступало нечто вроде больших рук или рогов. От сердца они шли через ад на землю. Я подумала, те ли это рога, о которых говорится в Библии. Все пространство вокруг сердца было сухим и коричневым. Вокруг земля была выжжена и приобрела ржаво-коричневый цвет. Сердце было сине-черным, но к черноте примешивался еще цвет, напоминающий змеиную чешую. Всякий раз, когда сердце двигалось, от него исходил нестерпимый запах. Оно билось, сжимаясь и расширяясь, как настоящее сердце. Его окружала злая сила. Я с удивлением смотрела на это дьявольское сердце и думала, какую же оно выполняет роль. Иисус сказал: «Ответвления, похожие на артерии, это каналы, идущие на землю и распространяющие на ней зло. Это те самые рога, которые видел Даниил, и они представляют собой царство зла на земле. Некоторые из них относятся к прошлому, другие — к будущему, третьи — к настоящему. Возникнут царства зла, и над многими людьми и местами будет править Антихрист. Он по мере возможности будет обольщать даже избранных. Многие отступятся и будут поклоняться зверю и его образу. Из этих больших ответвлений или рогов вырастут маленькие. Из них будут выходить бесы, злые духи и всякого рода злые силы. Они будут выпущены на землю с указаниями от сатаны совершать разные злые дела. Эти царства и злые силы будут повиноваться зверю, и многие погибнут вместе с ним. Все это начинается здесь, в сердце ада». Эти слова сказал мне Иисус. Он поручил мне записать их, изложить в книге и донести до мира. Эти слова истинны. Это откровение дано мне Господом Иисусом Христом, чтобы все познали и поняли злые замыслы сатаны на будущее. Иисус сказал: «Иди за мной». Мы поднялись в сердце по лестничному пролету, и перед нами открылась дверь. В сердце царила полная тьма. Я слышала какие-то крики, а запах был настолько отвратительным, что я едва могла дышать. В темноте я видела только Иисуса, я шла рядом с Ним. Затем вдруг Иисус исчез. Произошло немыслимое, я осталась одна в сердце ада. Меня охватил ужас. Я оцепенела от страха, рядом была смерть. Я закричала Иисусу: «Где ты? Где ты? Господь, пожалуйста, вернись!» Я звала и звала, но ответа не было. «Бог мой!» — застонала я. «Мне надо выбраться отсюда!» Я побежала в темноте. Когда я дотрагивалась до стен, они как будто дышали, двигались у меня под руками. Затем я поняла, что не одна. Я услышала смех двух бесов. Их окружал тусклый желтоватый свет. Они схватили меня за руки, быстро надели на них цепи и потащили вглубь сердца. Я взывала к Иисусу, но ответа не было. Я кричала и отбивалась изо всех сил, но они тащили меня с такой легкостью, как будто я вообще не оказывала сопротивления. Когда мы спустились ниже, я почувствовала страшную боль, как будто кто-то с силой тер мое тело. Казалось, что с меня сдирают кожу. Я закричала от ужаса. Мои мучители приволокли меня в камеру и заперли в ней. Я закричала еще громче. Они разразились саркастическим смехом и сказали: «Кричать не имеет смысла. Когда придет время, ты предстанешь пред хозяином, а он уж в волю помучает тебя». Я вся была пропитана отвратительным запахом сердца ада. Почему я здесь? Что случилось? Я что, сошла с ума? Выпустите меня отсюда! Выпустите меня отсюда! Кричала я, но напрасно! Через некоторое время я обратила внимание на стенки камеры. Они были круглыми и мягкими, как живое тело. Они были живыми и начали двигаться. «Господь!» — завопила я. «Что происходит? Иисус, где ты?» Но в ответ я услышала лишь эхо собственного голоса. Я оцепенела от ужаса, самого настоящего ужаса. Впервые после того, как Иисус оставил меня, я начала понимать, что потеряна без всякой надежды. Я рыдала, вновь и вновь призывая Иисуса. Затем в темноте я услышала голос. «Нет смысла звать Иисуса. Его здесь нет». Камера постепенно наполнилась тусклым светом. Впервые я увидела другие камеры, которые, как и моя, были устроены в стене сердца. Впереди свисала какая-то ткань, а по всем камерам текла грязная липкая жидкость. Из расположенной рядом камеры раздался женский голос. «В этом месте мучений ты обречена. Выхода отсюда нет». В неясном свете я едва видела ее. Она, как и я, бодрствовала, в то время как обитатели других камер, казалось, спали или пребывали в состоянии транса. «Нет никакой надежды!» — воскликнула она. «Никакой надежды!» Меня охватило чувство одиночества и крайнего отчаяния. Не успокоили и слова женщины. Она сказала: «Это сердце ада. Здесь нас мучают, но не так сильно, как в других частях ада». Позже я узнала, что она солгала, сказав, что мучения здесь не такие сильные, как в других местах ада. «Время от времени, — продолжала она, — нас приводят к сатане, и он мучает нас просто ради удовольствия. Сатана питается нашей болью и становится сильнее от наших криков отчаяния и печали. Наши грехи всегда перед нами. Мы знаем о своей неправедности. Мы также сознаем, что когда-то знали Господа Иисуса, но отказались от Него и отвернулись от Бога. Мы поступали по своему усмотрению. Перед тем, как попасть сюда, я была проституткой. Я вступала в связь с мужчинами, называя это любовью. Я разрушила много семей. В этих камерах много лесбиянок, гомосексуалистов и прелюбодеев». Я закричала в темноте: «Это место не для меня, я спасена! Я принадлежу Богу! Почему я здесь?» Но ответа не было. Затем вернулись бесы и открыли дверь моей камеры. Они начали толкать меня по каменистой дорожке. От прикосновения бесов я чувствовала на теле ожоги. Они причиняли мне боль. «Иисус, где ты? Пожалуйста, помоги мне!» — кричала я. Впереди разгорелся яркий огонь, но прекратился, не дойдя до меня. Мне показалось, что с меня сдирают кожу. Я испытала самую мучительную боль, какую только можно представить. Она была невыносимой. Меня тянула какая-то невидимая сила, а злые духи в виде летучих мышей кусали меня с ног до головы. «Дорогой Господь Иисус!» — воскликнула я. «Где ты? Пожалуйста, освободи меня!» Меня толкали, пока я не оказалась на широком открытом месте в сердце ада. Затем бросили перед каким-то грязным алтарем. На нем лежала большая открытая книга. Я услышала злобный смех и увидела, что лежу перед сатаной. Сатана сказал: «Наконец-то ты здесь». Я в ужасе отпрянула, но потом поняла, что он смотрит не на меня, а на кого-то передо мной. Сатана рассмеялся: «Ха-ха-ха! Наконец-то я убрал тебя с лица земли. Посмотрим, каким будет твое наказание». Он взял книгу и начал водить пальцем по страницам. Было названо имя души и определено наказание. «Дорогой Господь!» — воскликнула я. «Может ли такое быть?» Я была следующей. Бесы втолкнули меня на помост и принудили склониться перед сатаной. Он опять зло рассмеялся. «Я долго ждал тебя, но в конце концов ты здесь!» — воскликнул он со злобной усмешкой. «Ты пыталась уйти от меня, но я все равно получил тебя». Меня охватил такой страх, которого я раньше никогда не испытывала. С меня опять как будто содрали кожу. Тело мое было заковано в огромную цепь. Я посмотрела на себя и на цепь. Я выглядела, как и все остальные. Я была скелетом, состоящим из мертвых костей. По мне ползали черви, и у моих ног разгорелся огонь, охвативший всю меня своим пламенем. Я снова воскликнула: «Господь Иисус, что происходит? Где ты, Иисус?» Сатана все смеялся. «Здесь нет Иисуса», — сказал он. «Теперь я твой царь. Ты останешься здесь со мной навек. Теперь ты моя». Меня раздирали самые страшные чувства. Я не чувствовала ни Бога, ни любви, ни мира, ни тепла. Но всем своим существом я ощущала страх, ненависть, невыносимую боль и невыразимую печаль. Я призвала Господа Иисуса спасти меня, но ответа не было. Сатана сказал: «Теперь я твой Господь». Жестом руки он позвал беса. Тотчас на помосте появился безобразного вида злой дух, схвативший меня. Он был большим, с лицом, как у летучей мыши, с клешнями вместо рук. От него исходил мерзкий запах. «Что с ней делать, Господь Сатана?» — спросил злой дух, в то время как с другой стороны меня подхватил еще один бес, весь покрытый волосами, с лицом, как у кабана. «Бросьте ее в самую глубокую часть ада, где она всегда будет видеть ужасы. Там она научится называть меня Господом». Меня притащили в очень темное место и бросили во что-то холодное и сырое. Как человек может одновременно чувствовать холод и горящий огонь? Не знаю, но мое тело там охватил огонь, и по нему ползали черви. «Господь Иисус!» — кричала я в отчаянии. «Почему я здесь? Позволь мне умереть!» В этот момент место, где я сидела, озарилось светом. Иисус вошел и взял меня в свои руки. И я тотчас оказалась у себя дома. «Дорогой Господь Иисус, где ты был?» — взывала я. По моим щекам текли слезы. Иисус нежно заговорил со мной. «Дитя мое, ад реален, но ты не могла до конца убедиться в этом, не пережив сама его ужасов. Теперь ты знаешь истину и то, что на деле означает быть потерянным в аду. Теперь ты можешь рассказать об этом другим. Я должен был провести тебя через это, чтобы у тебя не было никаких сомнений». Я была очень печальна и очень устала. Я упала в руки Иисуса. И хотя Он восстановил мои силы, мне хотелось уйти от всего, от Иисуса, от всей семьи, ото всех. В течение следующих дней я чувствовала себя больной. Моя душа была охвачена печалью, а перед глазами постоянно стояли ужасы ада. Прошло много дней, прежде чем я пришла в себя.